Вот же уроды, бормочет она себе под нос. Говорю тебе, Мин-Мин, дождутся они от меня. Глава 4. Между тем, для занятия подлинно высокой кулинарией, как и для всякого настоящего дела, а тем более для настоящего искусства, нужны призвания, таланты, как минимум одаренность. Поднимает палец вверх Сиатай и строго смотрит на Мин-Мин, которая успевает согласно кивнуть, мелко нарезая овощи. «Конечно, госпожа», — выпаливает она, сгребая нарезанный лук в плетеную корзинку. «Как иначе? Не называй меня госпожой», — хмурится Сиатай. «Теперь я равная среди старших и седьмая по номеру. И вообще, что за стремление поставить кого-то выше себя? Не сотвори себе кумира. Как скажете, госпожа», — тут же откликается Мин-Мин. «Мне кажется, что ты надо мной издеваешься», — качает головой Сиатай. «Вот было бы у меня лишнее время, я бы тебя защекотала до полусмерти. Или тапком по попе, но времени нет. Гутин». «Да, госпожа седьмая», — откликается Гутин, которая просеивает муку через ситечко. «Заканчивай с мукой, становись на овощи. Тесто пусть младший Чжиди замесит, у него дурной силы в руках много, а ты едва стоишь тут, колышешься из стороны в сторону. Говорила я тебе, иди отдыхай, сил набирайся». «Как можно, госпожа седьмая», — отчаянно мотает головой Гутин, которую отмыли, накормили и даже спать уложили, но вот не спится ей, прибежала и на кухне помогает. Кроме госпожи седьмой, ее прислуги Мин-Мин, поваренка Чжи-Вэя и самой Гутин, на кухне крутится еще три молоденьких подмастерья. Госпожа седьмая называет их командой Эр и почему-то смеется. «Эр, значит разбойники», — поясняет она, — «но все равно ничего не понятно». Чуть раньше, едва только Гутин пришла на кухню, она поразилась объему свалившейся на них задачи и даже немного запаниковала. Ну никак не могут они всего лишь всемером приготовить еды на весь летний лагерь. Однако госпожа седьмая успокоила ее. Нет, не тем, что села рядом и по голове погладила, да леденец дала, а тем, что не давала времени подумать, сразу же дается команда и ты ее исполняешь. Все просто. Как только задача выполнена, следует проверка и сразу же следующее задание. И между этим всем госпожа седьмая умудрялась успевать работать сама и рассказывать о том, как на самом деле следует готовить еду. Повар или кондитер должен обладать чутким вкусом и не временно, не тем более хронически не иметь бредости. Продолжает госпожа седьмая, одновременно помогая Мин-Мин нарезать лук. Что означает этот кулинарный термин? Бредость, или аспирация, происходит от слова бридк, грубый, сырой, неотесанный, или латинского аспер, шероховатый, грубоватый, колкий. Оно широко использовалось ранее, когда значило горечь, порчу, отсутствие всякого вкуса пищи, а также использовалось и в переносном смысле в ситуациях, не связанных с пищей или поварским делом. Так, в старину говорили о бредости души, то есть о черствости, бездушии и даже лютости человека. Вот, например, этот ваш толстяк Мо, явно бредый душой человек, да тут таких пруд-пруди, разбойнички. Они тут совсем звери, добавляет Мин-Мин, отрываясь от нарезки овощей и стирая пот со лба. Говорят, что иногда могут сердце и печень у врага вырезать и съесть. Да, а как именно? Сырыми или все-таки с предварительной кулинарной обработкой? Рассеянно спрашивает госпожа седьмая, поднимая глаза к потолку. Никогда не пробовала человеческого сердца, любопытно, каково оно на вкус, вот например если пожарить со сладким перцем и луком. Эй, чего вы на меня так смотрите? Я и не хотела, за работу. Просто, любопытно, человеческое мясо по идее ничем особым не отличается, хотя я слышала, что оно более сладкое и что-то между курятиной и свининой, белое мясо так сказать, белое и сладкое. Разумеется, с точки зрения этическое употребление человеческого мяса в пищу недопустимо. Не пугайте меня так, госпожа, прижимает ладони к груди Мин-Мин, а то на миг мне показалось, что вы и меня съесть можете. Ну что ты, Мин-Ми, я тебя никогда не съем. Чтобы я тебя съела, это нужно, чтобы столько факторов сошлось. Ну скажем, попали мы на необитаемый остров. Помощь будет только через 3 месяца, еды нет, а ты умерла, и что делать? Придется тебя разделать и, скажем, закоптить. Ну или на солнце высушить, вяленое мясо полосочками, а если соль есть, то и засолить. Если еще лучка поджаренного добавить и... Госпожа, нет, конечно, Мин-Ми, я же сказала, что не буду тебя есть. Этически это недопустимо. Даже на необитаемом острове, дайте мне слово, госпожа, что, если я умру, вы меня похороните, а есть не станете. Это такая трата ресурсов. Мин-Ми, ну хорошо, хорошо, даю тебе слово, что не буду тебя есть. Даже если ты умрешь, клянусь и все такое, и другим не дадите. Ты как ребенок, Минми, честное слово, закатывает глаза седьмая. Вот как я могу ответственность за других людей нести, а что, если ты умрешь где-нибудь за 3-9 земель, я всегда буду с вами, а вы даже слова дать мне не хотите. На глазах у Минмин выступили слезы. Не хочу, чтобы меня ели. Ой, ну все, не буду сама тебя есть и другим не дам. Довольно, лук режь, хватит сопли распускать, ворчит старшая седьмая сестра. Тем более, что я уже сказала, что с точки зрения этической каннибализм недопустим. Знаю я вас, госпожа, вы же сами себе запреты ставите и сами же их нарушаете, вытирает слезы с глаз Минмин. А мне страшно, я не такая, как вы. С точки зрения материалистической мне уже будет все равно, когда я умру, пожимает плечами ее госпожа. Мне даже немного приятнее от того, что меня съедят, то есть мое тело еще принесет кому-то пользу. Конечно, хотелось бы, чтобы меня съела голодающая семья с 7 детьми, у которых совсем нет силы и еды, и чтобы они потом были мне благодарны, а не стая гогочущих разбойников, которым лишь бы мясо пожрать, вина выпить и потом в пупке ковырять, рыгая и испуская газы. Я никому не дам вас съесть, вскидывается Минмин, грудью встану, никому не позволю, и вы будете жить, госпожа. Прекратите такие вот речи говорить, а то я опять расплачусь и все соленым будет. Грудью встанешь, говоришь. Седьмая окидывает ее взглядом. Ну да уж, чего-чего, а чем именно встать у тебя уже есть тех? Несправедливо. Интересно, культивация ци может органы увеличивать, а чем это вы, госпожа? Ворчит Минмин, прикидываясь, что не понимает. Все у вас на месте и вы очень красивая. А чем еще может говорить такая плоская девушка, как я? О титьках? Конечно же, несправедливо, качает головой госпожа Сиатай и бросает взгляд на грудь Минмин, плотно перетянутую одеждой. Хаэм, интересно, а если их жамкать? Госпожа, ты моя личная слуга и я могу делать с тобой все, что захочется. Госпоже, охота жамкать. Госпожа, а ты чего глаза выпучил? Чжиди, неужели все закончил? Раскатывайте тесто и лапшу нарезайте. Вместо того, чтобы пялиться, поторапливайтесь. Если обеда вовремя не будет, не сносить вам головы, так первый старший брат сказал. Пошевеливайтесь, госпожа. Чего тебе, Минми? Отпустите меня, пожалуйста. Ох, ну ладно, но ты такая милашка, Минми, и так смешно смущаешься, что я просто не могу устоять. Смеется седьмая и наконец выпускает Минмин из своих объятий. Так, команды отдыхать не было, на том свете отдохнете. Эй, трое задохликов. Да, вы из команды Р, шевелитесь. Помогите Чжиди с тестом и лапшой, пока бульон дойдет, как раз справитесь. Что же, она поднимает глаза к потолку. Ах, да, к сожалению, бредость, которая всегда считалась одним из тяжелейших профессиональных заболеваний кулинаров, в наши дни зачастую остается вне пределов внимания не только администраторов, врачей, но иногда и самих поваров, говорит она и поднимает палец вверх. Слышали, если вы все время жрать по дороге будете, не видать вам вершин поварского искусства. Это вот к тебе относится, кудрявый. Думаешь, я не вижу, как ты все время чего-то жуешь? Что, капусту? Прямо сырой? Прекрати жрать немедленно. Госпожа старшая седьмая сестра краснеет отмытая и пахнущая жасминовой водой Гутин. А я тоже немного капусты поесть успела. Прошу прощения, тебе простительно, ты у нас жертва бытового насилия и принудительной диеты. Ешь, только животом не заболей. А кудрявому я сейчас лекцию прочитаю. Ага, вот, чтобы предотвратить бредость и сохранить свежесть вкусового ощущения в течение всего поварского рабочего дня, издавна принимались различные меры. Во-первых, была разработана система опробования блюд в определенной последовательности. Это тебе на лбу зарубить надо, никогда сладкое и острое вперед не пробуй. Во-вторых, повар в течение рабочего дня непрерывно время от времени должен был ополаскивать полость рта различными освежающими составами или ключевой водой, или, ну, например, огуречной водой, да. В-третьих, был установлен порядок, при котором повар имел право поесть только после того, как приготовленный завтрак и обед, то есть непосредственно перед отпуском обеда к столу, не ранее 12 часов дня. По-местному это не ранее часа лошади. Ясно вот, чтобы с завтрашнего дня кто поварит, и крошки во рту не было до этого времени. Воду пить можно, даже чай, но без яркого вкуса и не горячий, обожжете вкусовые пупырышки, какой из вас повар будет? Да я, может, и не хочу поваром быть, ворчит себе под нос кудрявый поваренок из команды Р. Так, говорит седьмая, прекращая нарезать лук и отодвигая от себя доску. «А кем ты хочешь быть? На большой дороге с кистенем стоять? Очень перспективная карьера, ага. У меня на кухне все просто, плох тот поваренок, который не хочет стать шеф-поваром. Да ты вообще понимаешь, что хороший повар на вес золота? Я вот вам историю расскажу про одного повара времен династии Джоу. Тот обладал таким совершенным гуань в приготовлении пищи, что стал героем всей нации. Так, во время нападения северных варваров вся страна была под угрозой, войска императора терпели поражение за поражением, и тогда этот повар попросился на передовую, вместе с воинами. Император не хотел его отпускать, ведь это был лучший повар в Поднебесной, но был вынужден уступить его настойчивым просьбам. И когда повар прибыл в войска, от его взгляда не укрылось то, что моральный дух воинов был подорван. Войска терпели поражение за поражением, отступали и никак не могли одолеть противника. Тогда этот повар отпросился у командования в горы, чтобы собрать ингредиенты к ужину и завтраку перед решающей битвой. И он нашел вот это. Седьмая поднимает руку вверх, показывая всем красный стручок жгучего перца. Он нашел перец, хлопает глазами кудрявый поваренок. Он нашел божественно острый перец, король всех перцев в мире. Сычуаньский острый перец. Во времена династии Хань этот перец замешивали в глину, которой обмазывали дома наложниц императора. Их даже так и называли «перечные дома», потому что сычуаньский острый перец обладает особым ароматом, дающим мужские силы, повышающим тестостерон и вселяющим уверенность в мужчину. А во, правда, что ли? Старшая седьмая сестра знает поистине удивительные вещи, говорит поваренок, не сводя глаз с красного стручка. И тогда наш повар приготовил знаменитый сычуаньский соус и щедро окропил им еду на ужине и на завтраке перед решающей битвой. Сычуаньский соус зажег сердца и задницы воинов, и как львы они бросились на войско противника и разорвали его в клочья, а потом ходили по кустам и страдали животом. Говорят, что земля, где победоносное войско императора одержало победу, стало бесплодным на 200 лет из-за испражнений воинов. Уж больно острым оказался этот сверхчеловеческий сычуаньский соус. 10 тысяч сковели. Огненный ад в глотке, пищеводе и на выходе. Муахаха, госпожа, КХМ, простите, увлеклась. Так, а чем я? Ах, да, вот так благодаря повару Поднебесная была спасена от войск северных варваров. Вот ты, кудрявый, разве тебе не охота стать таким поваром? Кстати, вот, например, повару императора должность, конечно, расстрельная, однако именно ему зачастую несут взятки даже евнухи-министры, потому что в зависимости от меню император может быть более благосклонным или очень злым. При этом еда будет ему нравиться, она будет вкусная и в том, и в другом случае, но вот воздействие ингредиентов, будь я императором, я бы готовила себе сама. Столько простору для манипуляций. Запомните, детки, человек есть то, что он ест. Именно поэтому я не советую вам есть разбойников. Госпожа опять про это. Извини, Минмин. В общем, понятно. Да, все, кто у меня на кухне, хотят стать лучшими поварами в мире. И станут, если будут меня слушаться. Те, кто не хочет, скатертью дорога, никого не держим. Кухня – это место страсти, место для чувственных желаний. Что эти ваши любовные утехи по сравнению с желанием человека вкусно поесть? Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Старшая седьмая сестра Сиатай развела руками, словно бы окидывая все окружающие, луч солнца проник через небольшое вентиляционное окошко, и на секунду Минмин показалось, что она видит святую, в лучах солнечного света. Посреди кухни стояла золотая дева, богиня кухни. КХМ. Раздался короткий сухой кашель, нарушая торжественность момента. Минмин оглянулась и увидела в дверях кухни второго брата, господина Гуаньсе. Он стоял, привалившись к двери и скрестив руки на груди. На его губах играла легкая улыбка. Второй брат, спрашивает Сиатай, увидев его. Что-то случилось. Я просто пришел попросить приготовить что-то такое, что поможет с моей язвой, отвечает тот. Проходил мимо и вот. Не беспокойся, второй брат, я уже приготовила для тебя лечебную кашу. Минми. Сию секунду, госпожа. Минмин метнулась к крайнему очагу, где на краешке, на том местечке, которое не остывает и которое госпожа называла странным словом мармит, стояла небольшая кастрюлька с кашей для второго брата. «Не называй меня госпожой», — хмурится госпожа, и Минмин кивает. «Конечно же, как скажете, госпожа», — отзывается она и поспешно ставит кастрюльку на небольшой столик, тут же кладет ложку и чашу, ставит чайник. «К сожалению, у нас сейчас свободных рук нет, готовим обед», — говорит Сиатай. «Если вам не трудно, заварите себе чай самостоятельно», — второй брат. «Не трудно, я не буду отвлекать вас от готовки», — говорит второй брат и одергивает свое одеяние, перед тем как сесть. «Я застал самый конец твоей пламенной речи, седьмая, и ты права. Каждый ремесленник должен стремиться в своем деле к абсолюту. Однако я слышал, что в своей речи ты упоминал о том, что хороший повар может управлять настроением своего господина, а то и оказать влияние на настроение целого войска. И я пока не считаю себя настолько хорошим поваром, второй брат. Это просто мотивационная речь, не более. Мотивационная речь, а?» Второй брат неторопливо облил кипятком чашу и чайник, выбрал заварку из нескольких предложенных. Слил горячую воду. «Да, просто речь. Эта седьмая пока слишком ничтожна и не достигла уровня божественного повара, но будет стремиться к этому. Вот как? А что это за красивая девушка у вас на кухне?» Второй брат повернул голову, и Гутин сразу же съежилась и постаралась прикинуться незаметной. «Это Гутин, и она отныне моя названная сестра. И если кто-то еще потянет к ней свои руки, оторву с корнем», — сказала седьмая. «Даже так? Знаешь, седьмая, когда ты говоришь вот так, вроде вежливо, но в то же время серьезно, у меня мурашки по коже. Пожалуй, я не буду лезть не в свои дела, а просто поем твоей чудесной лечебной каши. В конце концов, я тут для того, чтобы излечиться, а не для того, чтобы получить новые травмы. Тем более, что я воин и мастер фехтования, для меня будет затруднительно фехтовать, если мне оторвут руки», — улыбается второй брат, накладывая заварку в чайник. «И да я в общем не это имела в виду, не то, что вы подумали». «Что я думаю? Я думаю, хорошо, что ты взяла шефство над кухней. Давно надо было порядок тут навести». Второй брат обвел рукой все вокруг, и было непонятно, то ли он имеет в виду эту кухню, то ли что-то большее. Глава 5. Эта старшая седьмая сестра Сиатай сидела на скамейке рядом с кухней и щурилась на солнышко. Несмотря на начало осени, солнышко днем грело, не жалея лучей, и на южной стороне здания было очень тепло. Она сидела на скамейке и была вполне довольна собой, наверное, впервые за долгое время. Не сразу, но дела на кухне и в столовой пошли как надо, пришлось преодолевать костное мышление командиров подразделений, или скорее, атаманов в атак, которые ни в какую не желали идти навстречу. Ровно до того момента, как не появлялся третий брат Чжанхэй со своей бородой и алебардой. После этого все разногласия сразу же исчезали. Однако атаманы продолжали втихую саботировать приказания Сиатай: то дежурных по столовой не пришлют, то припасы спрячут, то драку в столовой устроят, да не просто драку, а вот прямо по ножовщину, если, конечно, можно назвать эти здоровенные тесаки ножами. Вот чего она не учла, так это постоянного антагонизма между ватагами, так что от идеи общей столовой все же пришлось отказаться. Какие-то ватаги разнесли по времени, кто-то ел раньше, кто-то позже, а в какие-то еды в котлах доставляли бегунки из ватаг. А все почему? Да потому что горные барсы рядом с манговыми змеями, оказываются, даже срать на одном гектаре не сядут. Потому как ненавидят друг друга люто, и ежели кто из барсов на территории змей окажется и его просто побьют, то такой счастливчик, считай, заново родился. Как в летнем лагере оказались разношерстные, да еще и конкурирующие подразделения, надо спрашивать у начальства. А начальство по этому поводу вообще не чесалось. Ему, начальству, даже нравилось, что ватаги между собой конкурируют и периодически драки устраивают, стенка на стенку. Единственное, что стараются без оружия обходиться, просто кулаками, однако же и кулачища у некоторых тут, а вого. И хотя Сиатай расстраивала, что идея централизованной столовой пока не реализовалась в силу этого антагонизма между ватагами, все остальное получилось как нельзя лучше. Правда, немного беспокоило, что запасы продовольствия таяли как лед ранней весной, медленно, но неумолимо. И, хотя она лично за пополнение запасов не отвечала, все равно беспокоилась, потому как если люди голодными будут ходить, то тебя на корм пустим, вот что сказал первый старший брат, а он слов на ветер не бросал. Сиатай сомневалась, что ее худосочным тельцем можно накормить такую ораву разбойников, но если добавить в суп еще и Минмин, тогда точно хватит. Бунтовать против первого она еще пока не могла, недостаточно горизонтальных и вертикальных связей наладила, рано с революциями и переворотами выступать. Пока на ее стороне только третий брат Чжан, вот уж кто упертый. Однако же против первого брата и он не пойдет, пока. Она зажмурилась, глядя на солнце. Завтрак и обед прошли без происшествий, а ужин Минмин и Гутин вместе с поварятами и сами сварганит. Просто присмотреть за ними и все. А это значит, что она может снова вернуться к культивации. В отличие от местных, Сятай культивировала понемногу, буквально по 2 часа, 1 час после обеда и 1 час перед сном. Свои занятия она скрывала, обоснованно полагая, что умеешь считать до 10, считай до 7, нечего местным знать, что она уже уровень подняла. Как это стало возможным вообще? Есть у нее одна мысль. Дело в том, что человеческое тело устроено одинаково, что тут, что в прежнем мире. И это касалось не только мышц, костей и внутренних органов, это касалось и центральной нервной системы. Что же до обучения и культивации? Сятай полагала, что культивация – это даже не сколько обучение, сколько тренировка. Такая же тренировка, как и все остальное, например, все равно, что накачать мышцы в спортзале. Существует много нюансов в таком простом деле, как просто поднимай тяжести, и у тебя вырастут мышцы. Например, есть усталость мышц, а есть усталость центральной нервной системы. И если у тебя мышцы не устали, но устала ЦНС, тренировка не получится. Если наоборот, с ЦНС все в порядке, но мышцы утомлены предыдущей тренировкой, тоже не выйдет ничего хорошего. Проблема с тренировкой циркуляции ЦИ и укреплением меридианов в теле такая же. Если продолжать аналогии с физическими тренировками, то что мы увидим, как именно тренируются, культивируют местные адепты? Да очень просто, по принципу чем больше, тем лучше. Они медитируют каждую свободную минуту, гоняют ЦИ по своим меридианам и днем, и ночью, едят пилюли для повышения концентрации ЦИ в теле, и все равно, только единицы повышают уровни. А теперь представим такую же картину для физической тренировки, когда человек тренируется целыми днями и ночами, постоянно поднимает гантели и штанги, не давая себе отдохнуть. Что будет? Перетренированность. Его мышцы не будут расти, он начнет деградировать, переутомление организма вызовет дистрофию, мышцы будут пожираться организмом. В чем отличие? Да в том, что большинство людей не чувствуют свои меридианы так, как чувствуют мышцы. В конце концов, мышцы имеют нервные окончания, а меридианы – нет. В результате, физическая тренировка до переутомления вызовет боль в мышцах, и человек скорее всего прекратит заниматься собственной деградацией, в то время, как тренировка культивации, прокачка меридианов, не вызывает боли. Однако слишком много тренировок также разрушает эти каналы, влияет на ЦНС, не дает двигаться вперед, а может даже вызывать деградацию. Как говорил товарищ Ленин в своей речи о продразверстке, шаг вперед и 2 назад. Вот именно так тут и культивировали, больше, больше, больше. Всего, времени, сил, ресурсов. Культивация, возведенная в абсолют. Культивация всегда. Культивация еще круче и сильнее. Если продолжать аналогию с физическими тренировками, мышцы не растут во время тренировки, они растут во время отдыха. Для роста мышц нужны следующие факторы: нагрузка на грани предельной, но короткая, а не длительная, хорошее питание и долгий сон. Сятай смотрит на то, как вдалеке на полянке тренируются разбойники какой-то ватаги, стоя в позе кибодачи или железный всадник, и еще раз кивает своим мыслям. Вот именно, думает она, здесь в качестве тренировки для ног используют вот эту неудобную стойку, дескать, она сделает тебя сильнее и выносливее. Ну, может быть, по сравнению с тем, кто вообще не занимается, но и только. Для начала, это статичное напряжение, а не динамическое. Вот нахрена тренировать тому, что в реальной жизни, в бою, не понадобится. Статика и динамика, разные виды нагрузки, а что ты тренируешь, то и тренируется. Однако тут есть еще одна фишка. ЦНС. Центральная нервная система тоже имеет свой ресурс и также устает. Стоя в кибодаче, человек изматывает свою ЦНС и потом не может выполнять иные упражнения. В то время, как для того, чтобы сделать ноги сильнее, достаточно взять вес, с которым ты можешь присесть только 6 раз и присесть эти 6 раз, по 3 подхода. Усталости не будет ни в ЦНС, ни в мышцах, а они будут расти лучше, и сила будет. В современном мире никто не тренируется старыми методами, все давно уже доказано и выверено многочисленными исследованиями и подтверждено на Олимпийских играх. Она привычно закрывает глаза и ощущает все, что происходит в радиусе действия ее ЦИ. Суетящихся поварят на кухне, стоящую над ними с упертыми в бока руками Минмин, что-то напевающую себе под нос Гутин, дремлющего у очага кота. Никогда бы не подумала, что самое важное знание в этом мире – это методики тренировок, думает она, местные просто сами саботируют свой прогресс и почему, слишком много стараются. Кому сказать, засмеют. И ведь те, у кого получилось вырасти, скорее всего ленились и не выполняли все предписанное медитировать весь день, вот у них и получилось лучше, чем у других. Плюс генетика, талант, интуитивное осознание, однако поделиться с другими они не спешат, во-первых, потому что в этом мире знание – сила, а во-вторых, кому же охота признать, что ты вырос только потому, что ленился и не исполнял все как надо. Ну уж нет, скорее человек в свой собственный талант поверит, да еще и сказки будет рассказывать, что трудился больше всех, что опять закручивает спираль лжи. Очевидное решение, невероятно, а потому не будет признано, даже если рассказать об этом. Поверить в это могут только начинающие школяры, им такая идея понравится, однако весь местный мир основан на том, что младшим слова не давали. Так что рост ее как культиватора очень ее радовал, она уже умеет пропускать ци через свое оружие, оперировать в своем пространстве предметами, до 10 сразу, воздействовать на чужую ци на расстоянии опять на том же самом расстоянии, на дистанции своей ци, то есть не так уж и далеко. Проверять свои умения по-настоящему она не может, все-таки посреди летнего лагеря находится, вокруг куча глаз, потому пока приходится отрабатывать точность воздействия и его аккуратность. Эх, она приступила к тренировке. Точность. В закрытом складе для припасов подняла вверх деревянную кадушку и парочку поленьев, пакетик с приправами и бутылку с уксусом. Подняла предметы вверх и образовала круг. Все это, сидя снаружи на лавочке с закрытыми глазами. Склад закрыт, так что никто не зайдет и не увидит, что она делает. Первое время она постоянно что-то опрокидывала, так что поварята теперь боятся по одному в склад заходить, думают, там злой дух поселился. Она закручивает карусель из поднятых предметов в воздухе. Внезапно в поле ее ци что-то меняется. Ага, крыса, плохо работаешь, товарищ кот-крысолов, думает она и легко подхватывает крысу в воздух. Крыса изгибается, перебирает лапками, но она держит ее крепко, в конце концов манипуляцию ци не укусишь. Она аккуратно ставит все предметы по своим местам, оставляя крысу висеть в воздухе и возмущенно пищать, отслеживает, как рыжий кот встрепенулся у очага и споро протрусил к двери в склад, легко пролез в небольшую дыру, специально вырезанную для крысолова. Она опустила крысу прямо перед ним и удовлетворенно проследила, как кот исполнил свою главную обязанность. Потом кот вылез обратно в кухню, послышались восторженные возгласы. Мин-Мин тут же погладила крысолова и пообещала лакомство в награду. Кот с достоинством удалился на улицу, держа крысу во рту как трофей. Сятая открыла глаза. Рыжий кот со своей ношей остановился рядом с ней и положил мертвую тушку рядышком. «Нет уж, спасибо», — сказала ему Сятай. «Твоя добыча, мне чужого не надо. Я понимаю, что ты беспокоишься о моем питании, но я не голодаю, уверяю тебя. Просто не растет у меня ничего, сколько не ешь». Кот наклонил голову на бок и взглянул на нее зелеными глазищами. Она помахала ему рукой, мол, забирай свою дохлую крысу, уже в который раз пытаешься меня прикармливать, сам ешь. Ты вон лучше Мин-Мин эти свои трофеи приноси, говорит она, ей как раз в коня корм. Все растет, где надо, а где не надо, не растет. Точно тебе говорю, это суперспособность. МРРР, спросил у нее кот, наклонив голову в другую сторону. В эту игру могут играть двое. Она в свою очередь наклоняет голову на бок и смотрит на кота. Наконец тот сдается, фыркает и гордо удаляется, забрав крысу с собой. Тем временем сфера ци дает знать о том, что кто-то идет сюда, кто-то уже близко. Она поворачивает голову. Второй брат. Приветствует она идущего. Какими судьбами, как твой живот? Понятия не имею, откликается тот на ходу, подходит и садится на лавочку рядом с ней. У него живот болит, что? Некоторое время она смотрит на него с недоумением, но потом вскакивает на ноги. «Это ты? Как там тебя, Луцзижинь?» «Мордопляс. Вообще-то это называется лицевой актер, госпожа Кали, он делает вид, что обижается». Сятая ищет на его лице и во внешнем облике отличия от настоящего второго брата и не находит. «Вот как у него это получается? А ну-ка признавайся, лицевой танцор, это все твоих рук дело?» Угрожающе говорит она, закатывая рукава. «Это ты на меня разбойников навел, госпожа, прошу вас, конечно же я». Но, он поднимает руку, видя, что она замахивается на него. «Я дал вам время и возможности собрать свое войско. Я понимаю, что вы хотите начать с фениксов, Однако прямо сейчас у вас может не хватит ресурсов, чтобы захватить их твердыню, а даже если бы и захватили, вам пришлось бы договариваться с Северным Пиком, с генералом Запада и их союзником, Вон Мибашу. А тут вы сможете собраться с силами и ресурсами. То есть ты лучше меня знаешь, что мне надо. Прищуривается она. Бесишь ты меня, младший Лу, вот что тебе скажу. Прошу прощения, я был ограничен во времени и ничего лучше в голову не пришло, а с вами посоветоваться я не мог, признает свою ошибку Лу Цзижинь. А поклониться я вам не могу сейчас, нас видят с тренировочной площадки. Я же отыгрываю роль второго брата, а вы седьмая. Ладно, можешь не кланяться. Говори, чего приперся, разрешает она. Сиатай так и не определилась, как именно относиться к этому странному типу. Вроде бы и взрослый дядька, а порой ведет себя как ребенок, но опять-таки, опасен он просто жуть как, так и веет от него смертью. Хладнокровная и циничная сволочь, однако же единственный на данный момент, кто вот прямо клятву верности принес, серьезную такую, тут такими вещами не бросаются. Так что да, змея, но это ее змея, еще и позволяет себе трактовать ее намерения и вроде не обругаешь его, он-то считает ее какой-то Кали, который что разбойников подмять, что клан фениксов наизнанку вывернуть, расплюнуть, а ну как узнает, что она, не та, за кого он ее принимает, что тогда будет, представить, что вот этот мордопляс, который кем угодно может оказаться, ее врагом станет жутко. Так кого угодно подозревать будешь. В силу данной вам клятвы и понимая вашу стесненность в ресурсах, госпожа Кали, я тут заработал немного серебра. Вам сейчас деньги нужны для содержания войска и подкупа военачальников, да мало ли, говорит мордопляс Лу и улыбается. Ну и доклад сделать о том, что сделано и что еще предстоит сделать. Деньги, деньги, это хорошо. Давай сюда, говорит Сиатай, приготовившись к тому, что этот Лу Цзижинь сейчас из рукава халата небольшой кошелек вытащит. Они за границей лагеря, отвечает тот. Я сам могу пройти сюда без подозрений, однако протащить телегу через пост стражи. Телегу, у тебя телега денег, слитков серебра, и телега небольшая. И не вся телега, разумеется, там сундук, но он слишком большой, чтобы я его смог сюда притащить с собой. А во, сундук серебра. «Слушай, Луди, а ты можешь на эти деньги кое-что для меня купить? У нас провиант заканчивается, а денег у тебя вроде достаточно. Я могу сделать лучше», — выпрямляется Лу Цзижинь. «Я знаю, где достать продовольствие для летнего лагеря. Понимаю, вам нужно кормить свои будущие войска, однако ваши деньги — это ваши деньги. Покупать на них рис для этих недоразумений было бы слишком щедро. А так я дам вам наводку и организую налет». «Что? Да». Так будет даже лучше. Вот видите, госпожа, вы слишком высоки в своих помыслах. Грязную работу вы можете просто оставить на меня. Впрочем, вы как всегда гениальны в своем деле, не прошло и недели, как вы уже участник Совета Братства и Седьмая Сестра. Полагаю, что через некоторое время число участников этого совета может сильно сократиться до одной участницы. Не беги поперед батьки в пекло. Лучше скажи, что там с рисом. Военные склады, запасы для армии императора, должны были быть отправлены в гарнизон, однако погода не задалась. Смотрите, госпожа, глава 6, запасы на исходе, потому иного выхода как пополнить запасы рейдом по армейским складам. Если взять с собой все телеги из лагеря и замаскировать рейд под торговый караван, то к самим складам в Атаге смогут подойти, не поднимая шума. На месте склады охраняют буквально несколько человек, они не окажут серьезного сопротивления. Если не начинать обычный бардак, не жечь здания, не насиловать селянок, не убивать направо и налево, то никто ничего и не заметит. Можно спокойно погрузить все продукты на телеги и отправиться обратно. Как говорит один мой знакомый, приключения на пару дней, вошли и вышли, говорит Сиатай, стоя перед старшими братьями. И откуда у седьмой такие сведения? Подозрительно спрашивает первый старший брат, опираясь на подлокотник кресла и подаваясь чуть вперед. «У тебя есть свои шпионы в долине, в самом деле, седьмая, поясни братьям, откуда ты это знаешь», — говорит второй брат, глядя на которого эта Сиатай никак не может избавиться от мысли, что это все еще Лу Цзижинь ее дразнит. И как у этого мордопляса хватает наглости разгуливать посреди лагеря разбойников, практически в открытую. Хладнокровен, мерзавец, этого не отнять. Такой вот подчиненный, это головная боль, нужно соответствовать его высоким ожиданиям от некой госпожи Кали, а то ведь прирежет и глазом не моргнет, Несмотря на свой внешний цивилизованный вид, он гораздо опаснее любого из этих головорезов. Но не время думать об этом. Она сейчас на совете стоит, от нее ждут ответа. «У меня есть связи», — признается она. Этот несносный хитрожопый змей Лу так и советовал ей поступить, признать, что у нее якобы есть сеть шпионов по всему уезду. Это повысит ее ценность в глазах старших братьев, а также легализует ее помощника, станет возможным посещение и встреча с этим змеем Лу на официальной основе, а не прикидываясь кем-то из братства. «Да, есть и риски», — признавал змей, — «могут испугаться и все-таки прирезать от греха подальше, дескать, откуда у приемной дочери Башу такие связи, наверное, сама шпионка, Аушкова, кланов Лазурного Феникса, Северного Пика, Пути Дракона или вовсе инициатива имперских гарнизонов, богатых семей, неважно, могут и прирезать». Да, но тут змей полагался на ее, госпожи Кали, искусство и заверял, что вся совокупная боевая мощь разбойников летнего лагеря горы Тяньша не стоит и мизинца на ноге темной госпожи. То есть тут он не беспокоился, не получится убедить членов Совета Братства, значит госпожа Кали их всех убьет. Вот и все. Жалко, конечно, будет, такие люди пригодились бы в будущем, и лично он, змей Лу, просит госпожу Кали хотя бы рассмотреть возможность «нет». Только рассмотреть, он не смеет указывать, но если все-таки получится, то пожалуйста оставьте в живых господина Гуаньсе, известного в братстве как второй старший брат, а в миру оставившего по себе прозвище нефритовый мудрец Запада. Сломайте ему руку, которая держит меч, ну глаза можно выколоть, даже спину перебить, главное, чтобы его блистательный ум мог трудиться на благо госпожи. На этом вот месте она только глаза выпучила. Ну да. Конечно, оставьте второго брата в живых, госпожа. Эта госпожа только рот открыть успеет и из себя спасите. Выдавить, а ее уже отделают как бог черепаху. Видела она, на что третий брат способен, а ведь он в боевых искусствах второму брату заметно уступает. Даже со всеми ее наработками, с усилением тела, ускорением реакций, укреплением кожи и внутренних органов, манипуляцией предметами с помощью ЦИ, вряд ли она хотя бы с кем-то в этой палатке справится. Потому сейчас она мысленно зажмурилась. «У тебя есть связи?» — надавил голосом первый брат, собирая брови у переносицы, словно грозовые тучи. «Какие именно? Кто? Что за люди?» «К сожалению, я не могу раскрыть свои контакты. Эти люди принесли клятву верности лично мне и с условием полной анонимности», — наклоняет голову Сиатай. «Об этом они тоже со змеем Лу говорили. Такая клятва не передается по цепочке субординации. Нет тут такого, что вассал моего вассала, мой вассал. Так что Сиатай может подчиняться совету братства, но Лу Цзижинь подчиняется только Сиатай и никому больше. И ты хочешь, чтобы мы поверили тебе на слово и отправили своих лучших людей в далекое путешествие, на дневной переход от горы, в самое сердце врага, где вокруг есть вооруженные отряды кланов и армейские гарнизоны? На верную смерть?» — спрашивает ее первый брат, и она вздыхает с облегчением. Слава богу, не стал первый настаивать на открытии своих контактов, уважает личную присягу, здесь эта штука редкая и оттого ценная. Что же до остального? «Сведения верные, я могу в этом поклясться своей жизнью», — говорит она, подталкивая первого к нужному решению. «Да и не нужно там много людей, два десятка вполне хватит, просто пошлите лучших из лучших, ту же грозовую стражу, они же не сражаться будут, а мешки с рисом грузить. Единственный раз, когда придется в конфликт вступить, это когда нужно будет стражников убрать. Ну уж с этим-то и я справиться могу. А если они все же столкнутся с войсками императора?» — задает вопрос второй брат. Он сосредоточен и серьезен, взгляд у него ясный и твердый, хорошо помогла ему лечебная каша. Раньше он с мутным взглядом сидел и ничего вокруг не замечал из-за боли в животе. Третий брат, Чжан Хэй, оставался верен своей парадигме: «Если ничего не понимаешь, то и не встреваешь». Он с задумчивым видом ковырялся в ухе толстым мизинцем, время от времени доставая его и внимательно разглядывая кончик пальца. «Если караван столкнется с войсками императора на равнине, то им не помогут даже все наши войска», — отвечает Сиатай. «Сметут их и все тут. Вся задумка как раз в том, чтобы пройти незамеченными, переодевшись и сделав вид, что купцы. Если поднимется тревога и окрестные гарнизоны вместе с отрядами самообороны стянутся к месту, всему конец. Все-таки ты хочешь послать людей на верную смерть», — констатирует первый брат, Ли Бацзу, и откидывается назад, на спинку кресла. «В самом деле, седьмая, — говорит второй брат Гуаньсе, — Тот самый, которому Змей Лу попросил только руку сломать. В самом деле, подумай, жизнь и смерть наших братьев будет зависеть от их актерского мастерства, а я такого таланта в ватагах не замечал. Актеров среди удальцов найти сложно. Почему? Я могу сыграть. Спохватывается третий брат Чжан Хэ и даже вынимает мизинец из ушной раковины, вытирая его об штаны из красного шелка. Я, знаете, как Чжу Бацзи играю героя кабана, товарища и друга царя обезьян Суню Куна, сейчас покажу. Он соскакивает с места и подхватывает свою алебарду. Уа! Трубным голосом завывает он и проводит алебардой по воздуху. Сиатай на всякий случай приседает, чтобы голову не снес. Палатка просторная, но не до такой степени, чтобы внутри алебардой махать. Я, Чжу Бацзи, небесный маршал, кабан шести заповедей, генерал застолья и пьянок, император лени и чревоугодия. Рычит Чжан Хэ, и стенки палатки колышутся от его рева. Ради святой Гуанинь, прекрати, третий брат. Морщится Гуань Се, прижимая указательные пальцы к вискам. Это невыносимо. Ты не попадаешь в ритм, у тебя нет музыкального слуха. Это ужасно. Да, но именно таким и должен быть Чжу Бацзи. Неожиданно спокойным голосом отвечает Чжан Хэй, садясь на свое место. Не в такт, не попадая в музыку. Это и есть его образ. Чжу Бацзи позиционируется именно как комический персонаж, а потому безупречное пение из его уст будет слегка неуместно. Даже очень неуместно. А ведь ты прав. Поднимает голову Гуань Се, уставившись на Чжан Хэя с видом человека, которому предстал свет откровения. Ты прав, третий брат. Действительно, появление в пьесе персонажа Чжу Бацзи с идеальным поставленным пением и отточенными движениями противоречит самому характеру персонажа. Хм, я всегда чувствовал фальшь при первом появлении Чжу Бацзи на сцене, но раньше я полагал, что это из-за моей личной неприязни к нему, как к персонажу. Вот именно, наклоняется вперед Чжан Хэй. Все пытаются сыграть Чжу Бацзи как можно лучше, такова идея театра. Однако именно его необходимо играть как можно хуже. Понимаешь, второй брат, потрясающе. Это просто потрясающе. Как же я давно не был в театре, я бы хотел взглянуть на пьесу, где уважаемый третий брат сыграл бы Чжу Бацзи. Оказывается, у него в запасе много скрытых талантов. Поистине, если ты не видел человека три дня, ты должен относиться к нему как к незнакомцу. Если вы закончили обсуждать театр во время сбора совета, то давайте уже начнем о деле, говорит первый брат с кислым лицом. Это потому, что первый брат не разбирается в театре, говорит Чжан Хэ и подбочинивается. Вот во всем он силен, а в искусстве не разбирается. Обычно я бы сказал, уж кто бы говорил, Чжан Хэй, яростный кабан, но сегодня я не могу, так сказать. Ты поразил меня до глубины души, Чжан Хэй. Если тебе не трудно, не могли бы мы с тобой встретиться сегодня вечером и за чашкой чая обсудить театральное искусство? Хо, если только это будет не чашка чая, а кувшин вина или рисовой водки. Оглаживает бороду Чжан Хэй. Первый брат морщится. Ну, насчет вина или водки, это надо спрашивать у седьмой. Я как законопослушный разбойник сдал все запасы в общий склад, говорит Гуань Се и подмигивает этой Сиатай, глядя ей прямо в глаза. Говорят, она страшна в гневе. И еще говорят, что тех, кто что-то утаит, вбивают в землю по самые уши. Или врут. Он с интересом смотрит на Чжан Хэя, который начинает багроветь. Врут, второй старший брат, как есть врут. Сиатай тут же вступается за Чжан Хэя, не желая оставлять его в неудобном положении. Уши просто в землю никак не вбиваются, а так вообще по темечко, и землей присыпать. Значит, правильно я сделал, что все сдал. Ну, так выделишь немного вина из общих запасов на вечер мне и брату Чжан Хэю, спрашивает Гуань Се, и Сиатай радостно кивает. Еще спрашивайте. Три кувшина лучшего вина, хорошее настроение командиров, благополучие всех нас. С вами всеми совет в какой-то балаган превращается, говорит первый брат. А ну заткнулись все. Все тут же замолкают. Первый брат обводит взглядом палатку и останавливается на Сиатай. Людей я тебе не дам, говорит он. Все. Пошла отсюда. Первый старший брат. Послушайте. Нет, это ты послушай. Чужими жизнями рисковать, опираясь на какие-то там связи. Пока ты тут будешь на кухне приправы пробовать, они там в долине умирать будут. Не дам. Хочешь рисковать, сама иди. Если такова воля первого старшего брата, я пойду. Мне и людей много не надо, кухню я Минмин передам, а с собой несколько добровольцев возьму. Разрешите, склоняется в поклоне Сиатай. Она с самого начала знала, что никто ей под командование ватагу разбойников не даст, и ее это вполне устраивало. На черта ей это ватага, прав был второй брат Гуаньсе, никакие из них актеры, они в первом же селе резню и пожар устроят, просто по привычке. Это не полноценный рейд, а скорее диверсионная операция, тут нужны несколько мотивированных добровольцев и парочка специалистов. Специалист у нее уже есть, один, но такой, что любой отряд заменит. С хитромордым змеем Лу любая диверсия в легкую прогулку превращается. И вторая причина – это вылазка и обеспечение продовольствием всего летнего лагеря, должны быть ее личной, персональной заслугой. Она сама взяла горстку людей и совершила то, чего были не в состоянии сделать старшие братья со всей своей силой. Репутация в этом мире значила многое, если не все. В самом деле, а чего мы теряем, если так, задается вопросом Гуаньсе. Разве что нескольких телег, так они у нас и так стоят невостребованные, как ограбит очередного купца, так и притащит, а они потом стоят и гниют, на палатке их разбирают, да на дрова, кому в лес лень идти. Сама седьмая и несколько добровольцев, ну так они знают на что идут. Эти люди, начинает было первый, но осекается, оглядывается. Все в палатке смотрят на него в ожидании. Он наседает на кресло и даже как-то становится меньше, словно воздух из него выпустили. «Ай, пес с вами», — говорит он наконец, — «делайте как знаете. Но чтобы только добровольцы и не больше 20 человек. Телеги, берите. Быков не дам. Руками толкать будете. У нас ни быков, ни лошадей лишних нет. Как скажете, первый старший брат», — склоняется в поклоне Сиатай, внутри ликуя, — «получилось. Твои Минмин и Гутин останутся в лагере, чтобы было кому готовить», добавляет Ли Бацзу, и она кивает. Она прекрасно понимает то, что он недосказал. Минмин и певчая птичка Гутин не просто поварить остаются, они – заложники, на тот самый случай, если она решила стрекача отсюда дать. Что же, все верно просчитал первый, не стала бы она оставлять своих девчонок, но в одном он ошибается, когда думает, что она откусила больше, чем может проживать. Риски есть, как без них, но на ее стороне такой союзник, который в одно лицо все это бы сделал легко и непринужденно. Она тут только для ширмы, бонусы потом получить. Даже немного нечестно, но эта жизнь, она полна несправедливости. Просто приятно, когда эта несправедливость на твоей стороне. Чит-код Луцзижинь, скользкий тип гражданской наружности активирован. Все, совет закончен, ступайте. Машет рукой недовольный первый, и они выходят из палатки. Сиатай выходит последний и быстро догоняет Чжанхэ. «Третий брат», — говорит она ему, — «а ты, оказывается, у нас театральный знаток. Вот кто бы мог подумать, а то», — довольно оглаживает бороду Чжанхэ, — «у меня много талантов, и то верно». Сиатай окидывает взглядом третьего брата. Большой, здоровенный, едва ли не великан. Громогласный голос, ноги как стволы деревьев в лесу, руки как лапы у горной гориллы, красное лицо, черная борода, растущая во все стороны, на взгляд, тип иной дикарь, громила и чудовище. Но поди ж ты, и самое главное, она сама поддалась этому впечатлению, а это недопустимо. Ясно же, что в отношении человека такой внешности эффект самосбывающегося пророчества действует в полный рост. Все ожидают от него действий громилы, все думают, что он здоровенный, грубый и невежественный, недалекий и привыкший решать дела грубой силой. Вот эти ожидания и оправдываются. Но какой же на самом деле этот гигант? Стоп, прекращай думать о нем, используя физические характеристики. Гигант, здоровяк, громила – это и есть самосбывающееся пророчество, эффект Розенталя. Когда ожидаешь от человека чего-то конкретного, это сбывается. С этого момента она, Сиатай, будет думать о Чжанхэе исключительно как об умном, чутком и деликатном человеке. И добром, конечно же. Станет так думать, станет так говорить, станет так относиться, и глядишь, он и в самом деле откроется с неожиданной стороны. И ведь он действительно умен, сколько раз его, казалось бы, неуклюжие шуточки да прибаутки точно в цель били. И деликатен, вспомнить даже первый раз, когда он ее на руках в телегу положил. И добр, кажется, вот как может быть добрым человек, который людей пополам рубит своей алебардой, но это в бою. Вне боя он всегда поддерживал ее, даже защищал, ненавязчиво так, но был рядом. «Скажи мне, третий брат, а какие еще персонажи тебе нравятся в путешествии на запад?» — спрашивает она, прибавив шаг, чтобы поравняться с ним. «Не скажу, что я в восторге от Шасына, пресветлая богиня Гуанинь», — тут же отвечает Чжанхэй, шагая с ней рядом, запрокинув свою неразлучную алебарду на плечо. Вот кто искренне и бескорыстно помогает всем окружающим и не обижается на шуточки царя обезьян. К сожалению, сыграть роль богини Гуанинь у меня совершенно точно не получится. Засмеют. Ну, я думаю, что смеяться они точно не будут. Кто не хочет быть вбитым в землю по уши, замечает Сиатай. Извини, это у меня старая парадигма в твоем отношении действует. Знаешь, что такое эффект Розенталя? Седьмая, укоризненно качает головой Чжан Хэй. Вроде с виду приличная девушка, а такие слова уже знаешь как не стыдно. И потом, я тебе ж в отцы гожусь, ты чего? Давай я тебе молоденького офицера из третьей сотни сосватаю, если не втерпешь, а? Да я не в этом смысле. Глава 7. Никогда в жизни не планировала налет на правительственные склады с целью конфискации продовольствия и ценностей. Первый раз самый ответственный, говорит Сиатай и испытующе смотрит на третьего брата Чжан Хэя. Так что пожалуйста не спорь со мной. Ты не можешь пойти в своих красных шелковых штанах и алебардой. Мы же даже пару ли по дороге не проедем, как все будут знать, что какие-то подозрительные типы едут. А с ними, яростный кабан Братства Справедливости, обладатель лезвия ущербной луны, третий старший брат Чжан Хэй. И зачем тогда нам всем переодеваться? Сразу можно флаг взять и на флаге написать, что вот идут удалые молодцы с горы Тяньша, грабить и убивать, потому как ни на что больше не способны. Куда иду я, идет моя алебарда, складывает руки на груди Чжан Хэй. Только так, тогда ты останешься в лагере, хмурится Сиатай. Не останусь, я доброволец. Ревет Чжан Хэй и потрясает своей знаменитой алебардой. Ну хорошо, вздыхает Сиатай и массирует себе висок двумя пальцами. А со штанами что-то можно сделать? Алебарду мы можем в тряпке замотать и на дно телеги уложить, но с внешностью тебе что-то нужно делать. В первую очередь твои штаны. Хорошие штаны, опускает голову Чжан Хэй и смотрит вниз. Берет ткань двумя пальцами и оттягивает в сторону. Прочные и красивые. Да ты просто надо мной издеваешься. Наконец догадывается Сиатай. Не прикидывайся, брат Чжан, ты же умный, ты только вид делаешь, что не понимаешь. Или переодеваешься, или в лагере остаешься. Никто же вон не протестует, только тебе в красных штанах надо идти. Ладно, сниму я штаны, ворчит третий брат Чжан Хэй. Но у меня других нет, мне нужны другие штаны, тогда, желтые. Как это нет других штанов, брат Чжан, не морочь мне голову. Мин-мин, найди брату Чжан штаны, из парусины сшейте что-нибудь, чехол там какой. Если брат Чжан совсем без штанов будет, это еще больше внимания привлечет. Никогда бы не подумала, что такие сложности возникнут. Сиатай выдохнула, глядя, как Мин-мин и брат Чжан скрываются за зданием кухни. Сложила руки на груди, посмотрела на остальных добровольцев, которые переминались с ноги на ногу. «Значит так», — сказала она, — «мне в первую очередь дисциплина нужна». «Ясно, все эти ваши «а покажу-ка я удаль молодецкую» будут привлекать такое ненужное нам внимание. От каждого из нас, подчеркиваю, от каждого, будет зависеть наша жизнь или смерть. И если кто-то начнет себя вести как разбойник, как вы там обычно себя ведете, то можете сразу себе могилку копать. Если нас правительственные войска не поймают и не казнят, то я лично такого вот умника прикончу». «Ясно», она осмотрела импровизированный строй и покачала головой. «Разбойники и дисциплина — понятия заведомо антагонистичные. Разбойник с дисциплиной – уже солдат. Солдат без дисциплины – уже разбойник. А тут в строю солдат не видно. Раз нет дисциплины, остается только одно средство – страх. Но она не третий брат, вбить кого-то в землю по макушку кулаком не сможет, да и рассчитывать на земную силу всегда плохо. Иначе все, что будет происходить – будет результатом деятельности именно третьего брата, а она, так, сбоку-припеку. Нет, сейчас необходимо дать понять вот этой инвалидной команде, что именно она тут главная, а третий брат, добровольцем пошел как все, а значит и подчиняется ей, как старший. Она привычно толкает Ци в правую руку, чувствует тепло, разливающееся по телу, одним легким, слитным движением вынимает свой меч из ножен, пропуская Ци через рукоять. Лезвие меча вспыхивает мягким, золотистым цветом. Взмах меча, с одновременным толчком энергии Ци и вкопанный в землю здоровенный столб с железными цепями на нем, рассечен надвое, обрубок подает в пыль. По стою прокатывается шепоток, кто-то восхищенно присвистывает. Ребята тут тертые, повидавшие виды, просто рассечением деревянного столба их не удивить. Тот же третий брат своей алебардной разнес бы такой столб в щепки одним движением, но их взгляды прикованы к железным цепям, что свисали с верхушки столба, они тоже лежат в пыли разрезанные надвое. Место среза блестит неокисленным металлом, его сразу заметно. Чтобы вы тут себе не думали, что можно перед седьмой сестрой важничать или не слушаться, сразу предупреждаю, миндальничать с вами не буду. Кто дисциплину в походе нарушит, прикончу и прикопаю там же. Ясно, из строя раздается согласное гудение, но лица у разбойничков стали чуточку задумчивее. По этим самым, неотягощенным излишним интеллектом лицам было видно, что кое-кто из них призадумался, а ведь не зря эта маленькая девушка седьмая сестра же. Трое старших братьев летнего лагеря и трое старших братьев зимнего лагеря, вот все, кто был старше по статусу, чем она, а в иерархиях такого рода званиями не разбрасываются. С другой стороны, те, кто будут соблюдать дисциплину после возвращения, могут рассчитывать на двойную долю в добыче, а также самые лучшие порции и почетные места на пирушке, и мою личную благодарность, так сказать, гуань от седьмой сестры, дающий право на дополнительную порцию и освобождающий от телесных наказаний седьмой сестры и третьего брата. Добавляет она, и по строю снова проносится неясный гул, на этот раз, уже пободрее. Она решила взять пример с императорского двора, который раздавал гуани по поводу и без, такой нематериальный способ поощрения, который с одной стороны не требовал материальных затрат, а с другой, очень ценился теми, кого наградили. Гуань давал возможность избежать наказания и давал плюс несколько очков к почету. Весь обвешанный гуанями чиновник мог избежать не только ударов палками в случае преступления, но и смертной казни, в зависимости от тяжести проступка с него попросту снимали один или несколько гуаней. Нет, конечно, за измену и заговор против императора никакие гуани не помогают, там могли и весь род до пятого колена казнить, невзирая ни на какие заслуги, но такое все же было редкостью. Однако же в системе гуани были и несомненные преимущества, награда была существенной, награждаемые ее очень ценили, а никаких убытков казне. Так и тут, Сиатай предварительно посоветовалась с третьим, который, конечно же, не был дураком и с удовольствием играл в добрую седьмую сестру и злобного третьего брата. Если выдать гуань просто на дополнительную порцию еды и уважения со стороны седьмой, это не сильно бы обрадовало разбойников, а вот гуань на избавление телесных наказаний со стороны третьего брата, это было сильно. Потому как именно третий брат периодически дисциплину и уважение к старшим вбивал в разбойничков братство справедливости. Кулак справедливости, пинок справедливости, подзатыльник справедливости, только и слышалось по летнему лагерю.